«Куда мы дальше поедем?» — спрашивает кто-то водителя. Тот, успокоившийся, отвечает: «Это шоссе Сефеви. Едем в распределительный военный госпиталь. Оттуда вас пошлют в Ахваз». Мы смотрим на окопы невдалеке от шоссе. Это те самые окопы, в которых мы ночевали. И вдруг я замечаю там толстого кадровика. Он сидит возле окопа с банкой компота в руке. Пузо настолько надулось, что вот-вот лопнет. Санитарная машина быстро оставила его позади. Нас всех загрузили в автобус со снятыми сиденьями. Тяжело раненых на носилках, а нас просто на пол автобуса. Пол застелен пестрыми матрасами, запачканными кровью, рвотой, мочой. Когда ты на войне, когда ты ранен, не реагируешь на то, что заставило бы сморщиться человека в обычных условиях. Но на войне своя мораль. Вон бойца в конце автобуса постоянно рвет желтой жидкостью, и из подбородка его течет слюна. Он ранен осколком в живот, и от того, что он так напрягается, свежая кровь проступает сквозь бинты. Санитар, который едет с нами, ставит ему капельницу и добавляет в нее что-то из ампулы. Но состояние раненого от этого вовсе не улучшается. Наш автобус замазан глиной для маскировки. Я чуть приоткрываю окно. Мы в городе. Жадно смотрю наружу, и все мне кажется полным новизны. Люди в одеждах разного цвета, магазины, женщины и мужчины, спокойно идущие по тротуарам. Автобус проезжает по мосту и сворачивает на улицу Надыри. Город кипит жизнью, его переполненность людьми бросается в глаза. Машины тянутся бесконечной вереницей. Это машины не одноцветные, у них тысячи разных цветов и форм. Розничные торговцы заполнили тротуары. Я замечаю группу девушек-попрошаек. Одежда их разноцветная, а кожа очень темная. Они шепчутся и указывают друг дружке на мужчину, проходящего мимо них. У него солидный вид, и они, конечно, не упускают эту добычу. Ну да, я так и думал, сколько у них трюков, чтобы выманить его денежки. Автобус едет дальше. Мужчины и женщины идут по тротуарам в разных направлениях. Однако никто не обращает на нас внимания. А ведь мы совсем недавно были под градом снарядов и пуль. Но это мы жадно смотрим на них, а не они на нас. Мы, вероятно, стали для этих людей обычным зрелищем. Быть может, перед ними каждый день проезжают десятки обмазанных глиной автобусов, наполненных ранеными. А народ живет привычной жизнью. Миновав еще несколько улиц, автобус въезжает внутрь огороженного пространства. Я вижу санпропускник в виде сборного модуля с круглой крышей. К нам выбегают люди в белых халатах, чтобы помочь нам сойти с автобуса. Выйдя из него, я с наслаждением вдыхаю свежий воздух. Внутри забора прогуливаются люди в одинаковых голубых или полосатых пижамах. Это выздоравливающие раненые. Дует холодный ветер, я трогаю бинты на моем лице. Наконец мы все высадились, и нам говорят: «Заходите внутрь, вновь прибывшие раненые, заходите». Заходим, и тут я понимаю, что под госпиталь приспособили баскетбольный зал. Все пространство его заставили койками, и резко пахнет дезинфекцией. Неуютно. Те, кто прибыли раньше, приподнялись на койках и рассматривают нас. Сестра говорит мне: «Вот ваша койка». Я подхожу к койке и не сажусь, стою. Не могу сесть на белую простыню в своей грязной одежде, но сестра настаивает: «Садитесь, сейчас вам принесут сменную одежду». Я сажусь, осматриваюсь и вдруг узнаю в одном из раненых Таги. Сидя на своей кровати, он смотрит на нас, одет в госпитальную пижаму, но куда он ранен, я никак не пойму. Я машу ему рукой, но он глядит удивленно и не узнает меня. Встает и, хромая, подходит. Я глухо из-под бинтов, закрывающих мой рот, говорю ему: «Это я, Насер». Он еще миг смотрит, не узнавая, потом жарко обнимает меня. Я успокаиваюсь, нашел знакомого. Я растянулся на своей кровати и смотрю на входную дверь. Пытаюсь через трубочку пить сок. Врач, осматривавший меня, сказал: «Осколок выбил тебе два зуба и застрял между челюстной костью и нижней губой. Если он тебе не мешает, пусть все остается так, трогать не будем. Пока раны заживают, пей только сок. Изо рта у меня противно воняет. Рана загноилась, и на зубах белый налет. Все готово, подписал, поехали. Это Таги. Услышав его слова, я вскакиваю. Он достает из большого кармана рубахи предписание и отдает его мне. Сказал, когда приедете в вашу дивизию, сами явитесь в медчасть. Мы оба должны каждый день ходить на перевязку. И он, хромая, идет к своей койке. Поторопись, санитарная машина сейчас подойдет к реке Карун. Они нас подвезут. У меня словно крылья выросли, и очень хочется на них взлететь. Я быстро снимаю больничную одежду и надеваю свою, запачканную кровью. Беру вещи, и мы идем к выходу. Как вдруг кто-то толкает нас в спины и с воплями выбегает во двор. Иракцы идут! Вставайте! Они стреляют! Вставайте быстрее!» Он пинками атакует тех раненых, которые загорали на солнце, прислонившись к стене. Сестры выбегают к нему. «Это тот самый контуженный, с которым мы ехали с передовой. Скорее вставайте! Иракцы наступают!» Его хватают, но он силен, как бык. Пять человек борются с ним и не могут его повалить. «Иракцы!» Изо рта его пошла пена, он задыхается. Его, наконец, скрутили и тащат внутрь. А Таги держится за свой бок. Ух, сильно же он стукнул. Санитарная машина у ворот сигналит нам. Я помогаю Таги побыстрее дойти до нее. И он достает из кармана листок предписания. Мы приезжаем одновременно с наступлением темноты. Небо черное, и молодая луна серебрит пальмы. Меж их ветвями во тьме словно мерцают тысячи звезд, кое-где вдоль дороги видны силуэты людей, проходящих перед лампами мимо палаток. В палатках горят фонари, я гляжу на их затененный свет, и мне кажется, что на каждую пальму повесили по фонарю. «Когда все эти войска привезли?» — спрашивает Таги у водителя санитарной машины, и тот отвечает. «За последние 2-3 дня. Тут большое количество прибыло. Там, на фронте, непонятно, что происходит». Я внимательно смотрю в сторону от шоссе. Здесь все места очень похожи, и если не сосредоточиться, можно заблудиться и не найти свою часть. Вижу щит с надписью «Район Эбрахим», и говорю водителю, «Мы здесь сойдем». Он тормозит и сворачивает с асфальта на грунтовую обочину. Мы выходим и благодарим его за то, что подвез. Махнув нам рукой, он включает левый поворотник и смотрит в зеркало заднего вида. Убедившись, что машин нет, разворачивается и уезжает. Таги осматривается с сомнением. «Нам точно сюда?» «Да, старина, именно сюда», — говорю я и невольно притрагиваюсь к забинтованной челюсти. Проезжают военные грузовики и множество одинаковых ящиков в кузовах. Говорит о том, что везут боеприпасы. А небо в стороне фронта горит заревом. Мне кажется, будто линия горизонта подожжена. Мы стоим на краю асфальтового шоссе и как-то не решаемся ступить на дорогу грунтовую, ту самую, которая ведет к палаткам. Наши ноги будто свинцом налились. Страшно, ведь я не знаю, кого я увижу и что услышу. Кого найду там, в палатках. Кто остался в живых? Масуд, Хейдар, Гасем, Абдулла, Расул. Лицо Расула живо вспоминается мне. Помоги, Аллах, ему выжить. Ну что, идем? Идем. И мы шагаем по грунтовой дороге. Свет луны кажется более бледным, чем раньше, а пальмы выше. Они словно до неба достают. Воздух полон влаги от реки Карун. Я кручу головой, пытаясь узнать местность. Все мне кажется новым. А ведь я здесь уже был. Ничего не узнаю. Ну... «Мне сюда», — говорит Таги, — и указывает на какую-то палатку. И мне сразу становится бесприютно и одиноко. «Это палатка службы связи», — продолжает он. «Ты тоже сюда?» «Нет, прощай», — отвечаю я. И он безжалостно уходит и оставляет меня одного. Я иду дальше медленным и тяжелым шагом. Вон впереди разговаривают бойцы возле цистерны с водой. Я подхожу и, заколебавшись, останавливаюсь. Одна из этих фигур... выглядящая плотнее других, шагает ко мне, приближается лицом к лицу и спрашивает, «Это ты, Наср? Неужто?» «Это Абдулла. Я от всей души его обнимаю, и в горле у меня застревает не ком, а что-то вроде острой кости. Однако я пытаюсь смеяться. Смеюсь, чтобы скрыть волнение. «Что с тобой? Куда тебя ранило? Подожди, дай-ка я посмотрю». Он поворачивает мою голову так, чтобы на лицо мне падал свет луны. «И вон оно что! Пойдем в палатку. Ребята увидят, что ты вернулся, обрадуются». Мне страшно спросить, о каких именно ребятах он говорит. Он берет свой большой чайник в одну руку, другой рукой меня под локоть и ведет к палатке первого взвода. Это та самая палатка, которую мы ставили. «Ты же чайник набирал?» «Не беда, ты приехал, это важнее». «Мы уж думали, куда делся?» Он барабанит по натянутому брезенту палатки и громко зовет. «Эй, Расул! Расул, ребята, посмотрите-ка, кто к нам приехал!» Входной клапан отодвигается, и я вижу Расула. «И кто же это?» — спрашивает он. Секунду Расул в темноте вглядывается в мое лицо, потом бросается в мои объятия. «Это Насер, Насер! Ага, Насер! Масуд, ага, посмотри, Насер!» «Парень, не тискай его слишком. Видишь, у него лицо забинтовано». «Насер, как хорошо, что приехал. Мы ждали вас. Клянусь Аллахом, все время о вас говорили. Как хорошо, что приехали. Клянусь, сердце изболелось. Как же хорошо, как хорошо». Входной клапан вновь отодвигается, и сразу три головы выглядывают из палатки. «Ребята, посмотрите-ка. Масуд, ага. Ага, Насер приехал. Заходите же, заходите внутрь». Абдулла отцепляет от меня Расула, а из палатки выходит Масуд. Стоит лицом к лицу со мной и словно не верит своим глазам. «Ты приехал, парень». Мы обнимаемся. Расул не оставляет меня. Схватив за руку, тянет в палатку. «Заходите, заходите же. Не очень вас поранило. Как хорошо, что приехали. Проходите, проходите сюда. Теперь у нас места много. Нас всего пятеро осталось. А вы приехали, будет шесть. Знали бы вы, что там потом было. Я здороваюсь и с теми двумя ребятами, которые составляют теперь весь первый взвод. И мы все садимся вокруг печки. Расул рядом со мной. Абдулла поставил чайник на печку, а я смотрю на сваленную в середине палатки груду вещей под брезентом. Именно так мы их здесь когда-то оставили. И тогда вся палатка первого взвода была полна народа. Сейчас же задняя ее часть темна и пуста. Мы беседуем. Главный оратор — Расул, мы слушатели. Он с возбуждением говорит о том, что произошло после моего ранения. Но и не только об этом, а обо всем на свете. «Я Аллах!» Этот возглас заставляет нас обернуться ко входу в палатку. И мы видим, как весь ее входной проем заняла фигура Хейдара. Улыбка играет на его губах. «Ну, как ты, старина?» Мы все встаем, и я оказываюсь в его объятиях. Как же мне не хватало их всех. Хейдар садится с нами, и Абдулла говорит Расулу: «Наполни чайник, будь добр». Расул берет умывальный сосуд у входа в палатку и, сняв крышку с чайника, стоящего на печке, доливает туда воды. Хейдар выкоченными глазами оглядывает нас, а Масуд замечает: «Так поступал Мирза», при этом отмечал, что умывальник еще не использовался по назначению. Мы все смеемся, а Хейдар просто падает от смеха. И толстое его пузо так колышется, что я смеюсь уже и от этого. Но Хейдар замолкает и говорит задумчиво: «Но ведь то был Мирза». Мы сидим рядом с палаткой, и Расул очень многословно со мной беседует. Спасения мне от него нет. «Насер, Насер!» — слышится из-за пальм. «Это меня зовет Таги. Машина идет в санчасть. Ты едешь?» Я так рад, что лечу к Таги, словно на крыльях. Ни с кем даже не попрощавшись, спешу к шоссе, а Расул кричит мне вдогонку: «Когда вернетесь, я вам остальное доскажу». Таги с палочкой встречает меня. Санитарная машина нас подвезет. Мы садимся в эту израненную и изношенную машину, у которой выхлопные газы каким-то образом проникают в салон. И пока доехали до места назначения, все, кто в ней были, чуть не задохнулись, хотя и закутали рты и носы платками. На полуразрушенном глинобитном здании табличка «Санчасть дивизии». Я помогаю Таги выйти из машины. Внутри строения сильно пахнет навозом, есть комната для ожидания, и за ней основное лечебное помещение. Солдат записывает наши имена в тетрадку, и мы присоединяемся к очереди. Все, кто выходят от врача, недовольно ропщут. Что за медик вообще? 8 таблеток дал, и все. А меня вообще осматривать не стал. Солдат у дверей называет мое имя, и я захожу. Это глинобитная комната, в центре которой поставили стол, и за ним сидит молоденький врач. За его спиной кушетка. На носу врача очки в круглой оправе, над верхней губой реденькие усики. Я здороваюсь, и он, подняв голову, спрашивает: «На что жалуешься?» «Осколок попал мне в губу», — я указываю на свой рот, — «и застрял в челюсти, при этом выбил 2 зуба». «Садись», — он указывает на кушетку. Я сажусь, и врач сдирает с моего лица бинты так грубо, что я вскрикиваю. Наклонившись, он внимательно осматривает рану. Взяв щипцы и прикрыв бинтом их рабочие концы, произносит: «Будь добр, открой рот». Я это делаю, и он отшатывается. Запах гниения из моего рта очень силен. Полив бинт желтой жидкостью, он подчищает им мою ротовую полость. Выбрасывает бинт в ведро и садится за стол, на котором стоят коробочки с разными таблетками. Взяв по нескольку таблеток из разных коробок, сует их мне в руку. Я говорю протестующе: «Господин доктор, вы ведь всем даете одни и те же таблетки». Он глядит на меня холодно, и это начинает меня злить. Эту работу и шофер санитарной машины мог бы выполнить. Сидеть за столом и каждому выдавать по 4 таблетки. «Так или не так, а ничего больше я не могу сделать», — отвечает врач. «Нам приказано никого в тыл не отправлять. Идите жалуйтесь на тех, кто так решил». Я встаю и иду к выходу, и слышу, как за дверью зазвучали громкие протестующие голоса. Тогда врач останавливает меня: «Вернись». Я возвращаюсь и слышу новую команду: «Садись». Сажусь на кушетку, и он вновь берет щипцы и командует: «Открывай». Открываю рот, и врач одной рукой оттягивает мою губу, а другой сует щипцы в рану от осколка и начинает в ней орудовать. Я к этому вовсе не был готов. Боль такая, словно все мое тело прострелили насквозь. Он ворочает туда-сюда щипцами, и рот мой наполняется кровью. Врач вынимает щипцы и сует мне в руку блестящий осколок. Свернув бинт, запихивает этот комок в мою рану. «Каждые 6 часов принимай по одной из этих таблеток. Следующий». Я выхожу, не помня себя. А Таги спрашивает, что там было. Открываю ладонь, и глаза его делаются квадратными. Чуть отодвинув языком бинт во рту, советую: «Главное, ничего ему не возражать». Таги чуть не падает от смеха. Отодвинув дверной клапан, в нашу палатку входит боец. Это новый батальонный связной, выполняющий теперь работу Гасема. Что до Гасема, то последние, кто его видел, это те раненые, вместе с которыми мы шли в полевой госпиталь. Они сказали, что Гасем один пошел назад на передовую. «В 3 часа построение», — объявляет новый связной, — «Хадж Насрат обратится с речью. Мы лежим в палатке, отдыхаем и ждем начала новостей по радио. Абдулла после обеда отяжелел и сидит, развалясь. Расул побывал, кажется, во всех палатках и отовсюду принес нам сплетни. Он рассказывает: «Говорят, нас отправляют в тыл. Ребята говорят, в лагерь Керхе. В службе Каптинармуса ребята сказали, вы же знаете, я перед тем, как пришел во взвод, работал у батальонного Каптинармуса. Говорят, машины послали за нашими вещами и привезут их сюда. Утром машины ушли, а вечером вернулся». Абдулла, не открывая глаз, бормочет: «Отовсюду у тебя, парень, сведения». Радиосводку усиливают через громкоговоритель. Не знаю, почему диктор говорит столь возбужденно. Наши доблестные воины нанесли удар по презренному врагу, который понес потери в количестве 100 убитых и раненых. Высокопоставленный военный источник сегодня утром объявил, наше наступление будет продолжено до полного уничтожения военной машины врага. Штаб добровольных формирований в ходе разъяснительной кампании призвал наш народ идти добровольцами на фронт, на войну правды с ложью. Мы все слушаем молча, и Расула это ужасно мучает. Он ерзает и не оставляет в покое зубы леопарда, изображенного на одеяле. Иногда поглядывает на меня, но я, чтобы не дать ему предлога открыть рот, старательно изображаю себя внимательного слушателя радио. Мы выходим из палатки. Погода безоблачная, и солнце слепит. Все собрались на ровной площадке под пальмами, строятся поротно. Хейдар командует построение нашей роте и громко начинает нас пересчитывать. Его счет останавливается на числе 32. В остальных ротах положение не лучше. Максимальное число бойцов в роте — 29. Пришел Хадж Насрат. Волосы его нависли над лбом, лицо загорелое. Он стоит перед нашим строем и держит левую руку правой за кисть. Отдает нам приказ садиться, и мы его выполняем. Начинает свое выступление пересказом о том положении дел, которое мы и сами видели своими глазами. Согласно распоряжению штаба дивизии, наш батальон направляется на переформирование в тыл. Мы запросили, чтобы ваши личные вещи доставили сюда. Расул толкает меня в бок. «Каждый, кто выберет увольнение и расчет, получит требуемое», — продолжает Хадж Насрат. «А с теми, кто захочет остаться, мы едем в лагерь Керхе. Расчет будет производиться здесь. Те, кто остаются, мы в лагере Керхе будем снова формировать батальон полного состава». «Ты остаешься или уходишь?» — спрашивает меня Масуд. «Ухожу», — отвечаю я ему. Хадж Насрат закончил говорить и отдал приказ. «Вольно, разойдись». Бойцы толпятся под пальмами. Расул с недоверием спрашивает меня. «Ты правда-правда уходишь?» «Да, Расул ага», — отвечаю я. «Ухожу». И тут мы видим происходящее позади пальмовых стволов. Там, в сторону асфальтового шоссе, идет войсковая колонна. Это свежие войска, отправляемые на передовую. Мы убрали палатки и сидим в ожидании. Каждый едет своим путем. Кто-то в сторону железной дороги, а кто-то в лагерь Керхе. Палатки мы погрузили в грузовики, а мешки с личными вещами погибших сдали тому пузатому кадровику. Не знаю, почему, но всякий раз, как он меня видит, на его лице появляется такое выражение, словно я не имел права остаться в живых. «Автобусы, автобусы пришли!» — это Расул кричит. «Теперь, когда я должен с ним расстаться, я нахожу, что его голос приятен мне. На душе у меня тоска. Автобусы остановились на грунтовой дороге. Больше нам здесь делать нечего. Работа наша окончена. Ребята, вперед!» — командует Масуд. «Вставайте!» Мы встаем и надеваем рюкзаки, чтобы идти к автобусам. «Подождите, я помогу вам», — говорит мне Расул. «Дайте, я подсоблю». Он хватает лямку моего рюкзака, помогая мне надеть его. Абдулла улыбается этой сцене, а Расул гнет свое. «Я вам честно-честно говорю, я вам телеграфирую, как мы договорились. Тайным паролем нашим будет. Мы собирались поехать к Али. Мы стоим перед автобусами. Вот наш автобус, который повезет нас на вокзал, а отдельно их автобус. Масуд ставит свой рюкзак на землю и обнимает меня. И говорит мне на ухо: «Скорее возвращайся». Мне трудно расстаться с ним. В горле слезы стоят комком, и я негромко отвечаю ему: «Я вернусь. Только не забудь послать весточку». «Все по автобусам, никому не оставаться». Я прощаюсь со всеми. Каждый идет в свой автобус. Расул машет мне рукой, и я показываю ему жестом, что обязательно вернусь. Поезд прибывает на вокзал, и мы высыпаем из вагонов. Громкоговоритель снова и снова повторяет, что отправляющихся в Гарган просят пройти на посадку на первую платформу. Дует студеный ветер, холодит мою рану на губе. Я уже снял бинты, но вместо них закутал низ лица головным платком. Прохожу с платформы сквозь зал ожидания и слышу разговор, идущий впереди пожилой четы. Старые люди толкуют о загрязнении воздуха и о чем-то еще. Мне кажется, что им не к лицу произносить вычурные слова, хотя я понятия не имею, что такое «inversion», и вообще слышу это слово впервые. Выхожу из вокзала и вижу, что привокзальная площадь затянута плотным туманом пепельного цвета, в точности, как тот туман-взвесь, который расползся над землей в тот день после обстрела. Пройдя по площади, сажусь в такси и слышу, как мои попутчики разговаривают о цене на что-то. Цена? Я вообще не понимаю, о чем они. Выйдя из такси, иду по длинной улице, вдоль которой торчат некрасивые столбы линии электропередач, и люди идут туда и сюда, по виду как-то бесцельно. Как бы мне хотелось, чтобы жили мы не на такой улице, а где-нибудь в укромном тупичке. Я иду, держась за лямки рюкзака, и вижу, что идущие мне навстречу с каким-то изумлением на меня глядят. Я вначале подумал, что у меня выражение лица какое-то необычное, затем начал подозревать, что к моей одежде что-то прилипло. Наконец понял причину удивленных взглядов. Для того, чтобы устранить ее, сворачиваю в магазинчик «Маш Реджаба». Примечание. «Маш» — сокращенное от «Машхади», так называют людей, которые часто совершают паломничество в город Машхад к мавзолею имама Резы. Конец примечания. Он, увидя меня, поправляет свой белый колпак, улыбается и выходит из-за прилавка. «Слава Аллаху! Слава Аллаху! С прибытием тебя, отважный юноша!» Он обнимает меня, целует в лоб и засыпает вопросами. Расспрашивает о фронте, о характере войны, о противнике и так далее. Я беру у него коробку салфеток, а платок снимаю и кладу в рюкзак. Но теперь я вынужден рассказать ему обо всех обстоятельствах моего ранения и о самой ране. Входит другой покупатель, и я в душе молюсь, чтобы он избавил меня от долгой дружеской беседы с Маш Раджабом. «Что желаете купить?» — спрашивает тот нового клиента. «Ничего, только хотел позвонить», и он подходит к телефону на прилавке. «Кстати, я дал твоей маме номер этого телефона», — говорит мне Маш Раджаб. «Ты бы позвонил, чтобы семья не волновалась». «Простите, господин», — перебивает его посетитель, — «но у вас звонок стоит 2 тумана?» «А как вы думали?» — строго отвечает Маш Раджаб. «Дешевые аппараты есть на улицах». Он хочет продолжать разговор, но чуть промедлил, и я, воспользовавшись этим, быстро прощаюсь и выхожу. Не спеша иду вдоль арыка. И вот уже и наш дом. Теперь на меня никто не обращает внимания, так как облик мой вполне обычен. Остановившись перед воротами и подняв руку к звонку, я медлю. Почему-то мне страшно позвонить, тревожно как-то. Наконец я решаюсь и звоню. Сразу же слышу, как открылась дверь дома, и как кто-то быстро, как ветер, идет к воротам. Это мама. Даже чедру несет в руке, не надев ее. Отворяет дверь и смотрит на меня, открыв рот. Шагаю во двор, и тут она рывком обнимает меня и осыпает поцелуями. «Роя, Роя, Мустафа, идите сюда!» Мустафа, перепрыгивая через ступеньки, бежит с крыльца в мои объятия. И Роя, держась за перила крыльца, соскакивает вниз не менее быстро. Я еще не убрал руку, которой прикрыл рот, а мать уже спрашивает. «Что там у тебя?» «Подожди, что там случилось?» И таким плавным движением, точно касается нежнейшей в мире ткани, она отводит мою руку от лица. «Что? Что это? Ранен?» «Да нет, мама, это пустяк. Заходи в дом, я посмотрю». Я не выпускаю из объятий Рою, а Мустафа берет мой рюкзак, и мы заходим в дом. «На-ка, держи», — говорю я ему и протягиваю блеснувший в бледных солнечных лучах осколок. «Ах, как здорово! Осколок!» — восклицает Мустафа.